Глава 32. Мое появление в участке вызвало нездоровый ажиотаж. Похоже, сюда нечасто приходят одинокие приличные женщины, тем более по своей воле. Тем не менее, дежурный на входе выслушал меня, не отмахнулся и любезно проводил к кабинету мейстера-дознавателя. Подозреваю, ему были составлены четкие инструкции на случай моего появления. Уинтроп поднял голову на звук открывающейся двери и потер усталые глаза. Решил, что ему мерещится, поди. «Мейс Левис?» — удивился он. «Пришли дать показания? Пока не нужно, мы еще улики собираем». «Нет, пришла пригласить вас пообедать», — решительно заявила я, подходя ближе и пристраиваясь к краю рабочего стола. «Судя по вашему виду, вы не только не ужинали, но и не завтракали». «И не спал», — согласился он, откидываясь на спинку кресла и внимательно меня оглядывая. С ног до головы, но задержался не на груди, щедро открытой в декольте, а на лице. Смотрел, пытаясь определить, правильно ли понял мой намек. Что ж, я и прямым текстом могу. Спать я вам пока что не предлагаю. Так в приличном обществе не принято. Протянула я игриво. А вот после свадьбы, пожалуй, и эту услугу включу в прейскурант. После свадьбы, значит? Отчего-то недовольно повторил Уинтроп. Передумали бегать? Не поняла. Теперь что, у нас новая ролевая игра? Я уламываю и догоняю. Ну уж нет, мы так не договаривались. Я спрыгнула со стола и приняла вид чопорный и неприступный. Послушайте, мы не с того начали. Вы сходу решили, что меня надо запечатать, а мне показалось, что вы надутый шовинист, который не видит дальше своего носа. Мы оба ошиблись. Надеюсь. Может, попробуем начать заново? Выпалила я и застыла в ожидании ответа. Дознаватель долго смотрел на меня, вертя в руках перо. О чем он думал, понятия не имею, его лицо сохраняло безупречно нейтральное выражение. «Ну что ж, давайте». Наконец согласился он. «Скажите, какой подарок вам прислать в знак примирения?» «Так». Он решил, что я согласилась на его предложение только потому, что он герцог, богат и все такое? И теперь радостно начну тянуть с него деньги? «Учебники». Недолго думая, выпалила я. «По магии и этикету». Лучше только по магии, но я понимаю, что не до конца соответствую вашему статусу, потому пусть будет и то, и другое. Брови Уинтропа вздернулись к линии волос, а глаза наконец-то оживились, и в них появились смешинки. «А как насчет личных занятий?» Уже не так напряженно поинтересовался он. «Поверьте, я неплохо умею объяснять материал». «Отлично. Начнем прямо сейчас». Коварно заулыбалась я и выдернула из-под него стул. В последний момент он успел уцепиться за взбунтовавшуюся мебель и не упал, но и остановить мой рывок не сумел. «Неплохо», — кивнул он, поднимаясь. «Пожалуй, после обеда я покажу вам, как это проделать еще быстрее и эффективнее. А затем мы сходим в храм и выберем день бракосочетания». Тут мне стало нехорошо. «Так скоро?» — проблеяла я. «А чего тянуть?» Пожал плечами Уинтроп, надвигаясь неумолимой глыбой. «Вы же согласились». «Я боюсь», — честно призналась, глядя ему в лицо. Он замер, не дойдя до меня двух шагов. «Это нормально для девицы, но в супружеских отношениях нет ничего зазорного или стыдного». Начал он было слегка розовее, но я его перебила. «Не брачные ночи, какие глупости. Я боюсь, что вы передумаете и меня запечатаете. Ведь после свадьбы я стану вашей собственностью. Мне нужны гарантии». Уинтроп замолчал и с минуту хлопал глазами, переваривая, потом кивнул. «Резонно», — согласился он с неохотой. «Я никогда не думал о браке в таком ключе, но жена действительно становится полностью зависима от мужа, как до того зависела от родителей. И каких же гарантий вы хотите?» «Контракт», — вздернув подбородок, заявила я. «Я читала в хрониках, их часто заключают высокородные особы». «Да, но там речь о наследовании земель и доходных предприятий», — растерянно протянул дознаватель. «У вас же за душой ничего, простите за прямоту». «У меня есть мой дар, и мне хотелось бы его сохранить. А на ваши ценности я не претендую вовсе, как и на земли. Это тоже можно прописать». Наверное, я сказала что-то правильное, нужное, потому что выражение лица Уинтропа снова неуловимо изменилось. На нем появилось нечто хищное, собственническое, отчего у меня ослабли колени, а сердце пропустило удар. На обед мы попали еще не скоро. Ведь договор, особенно такой необычный, как наш, следовало всесторонне обсудить, а после скрепить поцелуем другим, так что после пришлось поправлять платье и прическу. Лишнего себе, впрочем, Уинтроп не позволил. хотя я многозначительно поглядывала на заваленный бумагами стол и предлагала его освободить. После еды он действительно показал мне, как двигать предметы эффективнее, еще раз продемонстрировав, что человек слова и ему можно доверять. В том числе, как не пафосно это звучит, свою жизнь. Ведь разводов в Сандаре, увы, не предусмотрено, а значит, пока смерть не разлучит нас. Сразу же в храм мы не пошли. Герцог решил, что нам нужно получше узнать друг друга. Подозреваю, все еще опасался, что я передумаю и таки сбегу посреди церемонии. А зачем ему такое позорище на приличном мероприятии? Потому старательно обольщал меня, задабривал полезными дарами в виде книг по истории, магии и технике, а также разговорами обо всем и совместными обедами. В свет не выводил, за что я ему была чрезвычайно признательна, мне одного раза хватило. Потом, когда поженимся, придется, конечно, но пока что мне это сомнительное удовольствие хотелось отсрочить любой ценой. Как-то незаметно мы стали почти каждый вечер проводить в крошечном саду позади лавки предсказаний. Уинтроп приходил после работы, мы устраивались на плетеном диванчике под бдительным оком местрис Вайн, что из гадалки временно переквалифицировалось в компаньонку и беседовали с ним часами. Он оказался отличным собеседником, остроумным, немного язвительным и начитанным. Зачастую свидание сводилось к тому, что мы спорили до хрипоты по поводу деталей рун какого-нибудь заклинания, а после долго и со вкусом мирились. Местрис Вайн в такие моменты очень вовремя предпочитала возвращаться за шалью или чаем в дом. В общем, ничего удивительного в том, что когда Уинтроп, или Мэтт, как он настоятельно просил его называть, внезапно опустился на одно колено, покрытую первым инеем землю, и торжественно попросил у меня согласия на брак, я, не задумываясь, его дала. «Завтра поедем ко мне, познакомлю тебя с матушкой». «Нормально познакомлю», — сообщил он между поцелуями. «А то вы с ней тоже начали не с той ноги, и теперь она в некотором недоумении». Мое хорошее настроение, как корова, языком слезало. «Может, попозже?» Промямлила я, отстраняясь. Подумав, слезла с колен дознавателя и уселась рядом. Выстроила, так сказать, дистанцию. Он тяжко вздохнул. «Когда, после свадьбы?» Ехидно поинтересовался Мэтт. «Местрис Уинтроп и так ждет, не дождется, когда наконец сможет с тобой нормально пообщаться. Вы же женщины, должны найти общие темы для разговора». «Это вряд ли», — пробурчала я, отводя глаза. Возможно, я излишне себя накрутила, но вобла мне не понравилось с первого взгляда. Из чего это ей втемяшилось со мной общаться? Жили по отдельности и дальше будем. Тут меня осенила нехорошая догадка. «А где обитает твоя матушка?» Уточнила я, чувствуя, как холодеют руки. «В моем столичном особняке, разумеется», — удивился Уинтроп. «Да, этот момент я при составлении контракта как-то упустила». Мэтт привлек меня обратно, и какое-то время мне было не до пессимистичных размышлений. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы с ней поладили», — шепотом попросил он, прижавшись, наконец, своим лбом к моему. «Она растила меня одна, отец умер, когда мне было лет 8. Но и до того не слишком интересовался моими успехами. Я его видел разве что по праздникам, когда мы все собирались за столом или ехали куда-то в гости». «Понятно». Маменька положила себя на алтарь благополучия сына и теперь ждет дивидендов в виде беспрекословного повиновения. Не напрямую, конечно, но настоящая женщина отлично умеет вертеть мужчиной, особенно если это ее ребенок. Эх, зря я согласилась. Но сбегать в Хакон, наверное, уже поздно. Экипаж заехал за мной к обеду на следующий день. По такому случаю Уинтроп взял выходной, и мы вместе покатили к нему в гости. В особняк, который в скором времени станет и моим тоже. Если сумеют воевать его у свекрови, разумеется. Возница всю поездку косился на меня с подозрением и опасениями. Я сначала недоумевала, а потом узнала его. Тяжеловато, без потеков крови и синяков в пол лица. Тот самый пострадавший безвинно во время нашего похищения. Похоже, и сейчас ждет засады. К счастью, обошлось в этот раз без проблем. Открытая по случаю неплохой, пусть и слегка морозной погоды, ландо проехала по усыпанной гравием дорожке и остановилась перед белым крыльцом с мраморными колоннами. Скромное жилище дознавателя расположилось посреди сада, сейчас почти облетевшего, но летом наверняка радовавшего глаз ухоженной зеленью. Нас встретил дворецкий, но Уинтроп сам помог мне сойти с двух узких ступенек, разом обозначив для окружающих наши нежные отношения. «У местрис Уинтроп гости, но она сказала сразу вас проводить». В полголоса, оглядываясь на меня, сообщил статный старик с белоснежной гривой и бакенбардами. Видно было, что к хозяину он относился скорее по-отечески, чем подобострастно. Мэтт помрачнел и предложил мне локоть. Я, не задумываясь, его приняла, привыкла уже. Лишь позже до меня дошло, зачем он это сделал, лишний раз подчеркнуть, что выбор окончательный и обжалованию не подлежит. В просторной, изысканно обставленной в золотисто-бежевых тонах гостиной нас, если и ждали, то без нетерпения. Две дамы, одна уже знакомая мне вобла, другая неизвестная юная особа, мило беседовали, держа в отставленных одинаковым заученным жестом руках чашечки с чаем. «Мэдисон, ты очень вовремя! Наша дорогая Ребекка проголодалась!» Прощебетала мистрис Уинтроп, а у меня нехорошо засосала под ложечкой. «Что еще за Ребекка?» Упомянутая барышня поднялась и сделала грациозный книксон, приветствуя хозяина дома. Потупленные глазки, едва тлеющий румянец на бледных щеках и олеющее свежее треугольное пятно на целомудренно приоткрытой груди. Магичка. Кажется, сильная, раз ее запечатали. Вобла, видимо, зря времени не теряла. Я ей не понравилась, и она решила подсунуть сыночку альтернативу. Правильную, воспитанную и со штампом качества. Иначе с чего бы приглашать гостью именно тогда, когда мы планируем явиться с первым визитом? Мэтт тоже все понял и осознал. Помрачнел, погладил меня по пальцам, немного демонстративно поцеловал руку. «Дорогая, подожди, пожалуйста, здесь. Чувствую себя как дома, можешь пока выпить чаю. С дорогой Ребеккой. Мы с матушкой должны обсудить одну важную вещь. Наедине». «Прямо сейчас?» Кокетливо выпятила нижнюю губу герцогиня. Когда она была моложе, это выглядело наверняка очаровательно. Сейчас же лишь сильнее обозначило недовольные складки возле рта. «Да, срочно», — отрезал Уинтроп и, подхватив матушку за локоть, фактически выволок ее в коридор. Дверь за ними с грохотом закрылась от порыва ветра, выдавая нервное состояние мага. Обычно он контролировал себя куда лучше, но тут, похоже, вобла перестаралась. Прислуги в гостиной не было, потому, недолго думая, я прильнула к створке, чтобы лучше воспринимать информацию, и запустила подслушивающий щуп. Блеклая девица, помедлив ровно секунду, последовала моему примеру. Ей тоже было любопытно. Я не стала жадничать, расширила зону восприятия, чтобы нам обеим было слышно. Все-таки и то, и другое касается. Против нее лично я ничего не имела, наоборот, немного сочувствовала. «Матушка, вы меня разочаровываете», — бушевал тем временем дознаватель. «Вы же прекрасно знаете, что даров в Бекке едва хватает, чтобы свечу задуть. Я с ней вместе вырос, мне ли не знать?» «Зато она хорошо воспитана и нашего круга!» Тоже повысила голос герцогиня. Пожалуй, я ее и без щупа услышала бы, а так поморщилась и слегка убавила громкость. «Ты же подобрал какую-то помойную девку! Наверняка не невинна, к тому же, поди разбери, от кого она наследника разит!» Вот это замечание попало прямо в больное место. Мы не обсуждали вопрос моей девственности с Уинтропом, но, как мне казалось, он спокойно относится к тому, что может оказаться у меня не первым. Похоже, его матушку это волновало куда сильнее. «Вопрос с наследниками мы решим сами». Тон Мэда заледенел. Я мысленно ему поаплодировала. Не ожидала, что он до такой степени примет мою сторону. «Приятно. Вас прошу в наши отношения больше не лезть. А сейчас извинитесь перед несчастной Ребеккой и отправьте ее домой, у нас семейный обед. Сам и извиняйся». Надулась вобла окончательно. «Нет, матушка, это сделаете вы. И что-то мне подсказывает, что запечататься тоже вы ей предложили. Не отвечайте. Подлог и наложение сдерживающих отметок на лицо, не являющееся магом без сопутствующих факторов в виде преступления или срыва, карается ссылкой сроком до 10 лет. Вы же не хотите в провинцию?» «Ты не посмеешь», — просипела будущая свекровь. Я злорадно прибавила громкость, но тут заметила, что девица рядом со мной покачнулась. Пришлось бросать щуп и вести ее к дивану, приводить в чувство. «Я не знала», — прошептала она, нервно отстукивая ритм зубами о край чашки. Я ей подсунула остатки чая вместо успокоительного. Мистрис Уинтроп сказала, что ее сын отчаялся и не может найти невесту. Попросила посодействовать. Все-таки герцог. «Мне жаль». Честно отозвалась я, погладив ее по предплечью. Жаль мне было не ее несбывшихся надежд на замужество, а того, как легко она рассталась с даром, частью себя, ради этой призрачной возможности.